Светлана, здравствуйте. Пупсик, я хотел твои сисечки полюбоваться. Ты что, поболтать не с кем, что ли? Да. Что, никто не хочет с тобой разговаривать? Да. Они знают твои недостатки, что ли? А это на самом деле не я. Не ты. А кто? Я Ваномас. А? Я Ваномас. Я не Ваномас, но как будто я Ваномас. Понятненько. Малыш. Малыш, ты малыш? Я малыш. Мазафака number one. У тебя там, может, раздвоение личности идет? Ты не близнец случайно? По гороскопу? Не-не-не. Че, прет, что ли? Да. Да, ты разговариваешь со мной нормально, или я брошу трубку? Или ты нормально говоришь? Да, хорошо. Или мы не разговариваем, что? Ну ладно. Честно, понять психологию человека, у которого есть отклонение. Иногда даже, знаешь, хочется в психушку сходить и понять людей, что у них в голове. Понимаешь? У меня группа ВКонтакте есть такая, Very Vendigo. Ты если хочешь вступить, там все ебанутые такие же. Это моя группа там, так называется. Должен быть способ, ну типа Жнецов победить. Чего? Должен быть способ Жнецов победить. Должен, да способ есть. Когда тебя убивает, получается вот так вот, ты прикольно на кладбище улетаешь, из кладбища надо бежать вот так вот духом и искать свое тело. Так только ты убивал есть... людей-то? Да. Тут мне повезло, тело рядом валялось, поэтому я несколько раз пробежался. В другой раз лучше подумать, тебе не жутко после этого? Или лучше не умирать. А? Тело, чтобы воскреснуть. А ты сам как ощущаешь, по ощущениям тебе как? Нихуёво после этого. Хорошо. Так у тебя это есть же причинно-следственная связь. Это же откуда-то идёт. Чё за херня? Это откуда-то из детства. Может, копнём? Может, лучше не надо? Угу. Лучше, да, не надо. Ну, просто понимаешь, ты же должен понять, откуда идёт причина и почему такие следствия. Не хочу. Зачем мне это? Не. А ты по национальности кто? Я Ваномас. Ворова? Я Ваномас. Прикольно. Дрейкфейс. Дрейкфейс, мазафака. Вообще, обалденный мужик. Чего ты мне звонишь? Мне вот просто, знаешь, мне реально звонят вот иногда или пишут такие неадекватные люди. Я что, притягиваю, что вас? Я, блядь, заебалась уже. Да. Вообще вычислять, да? Да. Пожалуйста, возьми меня. У тебя не с кем поговорить, не с кем, да? Возьми меня полностью. Что взять? Ну, трахни меня. Ты хочешь секс или что ты хочешь? Ты, да. Ты от чего получаешь кайф-то? Или ты смерть хочешь? Что ты хочешь? Обниматься, блядь, с мужичками, блядь, пухленькими, ёпта. А тебе мужичков надо подогнать, что ли? С мужиком там лежать, обниматься, в пукан долбиться. Тебя плохо слышно. Щупать сисечки. Чё у тебя телефон там глючит, блядь? Что такое? Чё за дела? Говори громко, встань у окна. Выйди на балкон. Да, хорошо. Что хорошо? Ты чё, дрочишь там, что ли? Да. Чё? Блять, какие-то ебанутые крики у тебя. Ты чё на меня общаешься только, блять? Я все не мальчик. Ну, волосатый мальчик, блять. Ты меня с дурака, ты не держи. Да я не держу, просто ты так это, там что-то какие-то стоны издаешь. По телефону. Ты нормально разговариваешь. Я с тобой нормально говорю, как с нормальным человеком. Харе, мы взрослые люди, давай потрахаемся. Блять, ты что, вызови девушку на дом. Трахни ее. Ты что думаешь, мне трахаться, что ли, не с кем? Ты что вообще? Что за, блять? Что она? Что такое? Слушай, я number one, ты бы мне дала? Что? А ты когда последний раз трахалась? А тебе какая разница-то? Я я number one, мне все тёлки дают. Периодически трахаюсь, а что? Слушай, я number one, ты бы мне дала? Number one? Да. А с чего ты взял-то? Ты как там? Сексуальный такой, что ли? Что ты номер один? С чего ты это решил? Кто тебе это сказал? Я, например, не знаю. Я не намаз набери сказать, в гугле, ты охуеешь просто. Я властитель этого мира, я малыш. Ты малыш? Штаны пощупал, да, вообще обалденный мужик. Ты опять пропадаешь, блин. Встань у окна и стой там уже, заебал ты. Встань у окна. Да ёб ты мать окна, твою, а. Пожалуйста. Слушай, ты что, меня не уважаешь, что ли? Я тебя вообще ни разу не видела. А у тебя фотки-то есть? Я хоть посмотрю, а то, может, я и не возьму. А я, может, еще не... Тебе добро-то никто не давал. Слышь, ты что, пиздишь там? Я пизжу. А ты что так со мной разговариваешь? Давай потрахаемся. Я тебе еще раз говорю. Ты не по адресу звонишь, солнце. Я живу в Москве. В Митино. В Митино живешь? Да. А с кем живешь-то? С мужиком. Че? Ну трахни меня. Ты че, от окна отошел, что ли? Да. Подойди к окну. Ты разговаривать хочешь или нет? Да. Ты за меня звонишь, ты хочешь поговорить, я так понимаю, я тебя слушаю. Говори, я слушаю. Говори. Харе, мы взрослые люди, давай потрахаемся. Блин. А ты что, не в состоянии оплатить проститутку вызвать? Да. Блин. А ты что, не работаешь, что ли? Или все про наркоманию? Детка, у меня столько денег найдется, там, я не знаю, тебя во всех позах взять. Ну просто нахуй надо. А что это нахуй надо? А ты сможешь во всех позах взять? Да. Да, ты такой интригуешь, интересно. Мазафака number one. А друг-то у тебя есть? Компания? Да. Чтобы групповушка была. Озон 671 Games. Угу. Это радует. Я-то по групповушкам западаю. Один-то ты не справишься, полюбав. Сука, как ты смеешь, блядь, на самого меня, блядь, номада, блядь. Ну я развратная, чё? Никуда деваться-то. Пожалуйста, возьми меня. Что сделать? Трахни меня. Куда? В попу? В пукан долбиться нахуй. Полинитатором? Ты как любишь? Да. Обниматься, блядь, с мужичками, блядь. Как? Пухленькими, ёпта. Ты любишь? Ты, короче, опять от окна отошёл, походу. Да. Ты подойди. Да, хорошо. Ты чё от меня хочешь, солнце? Дай титьку пососать. Ты позвони, знаешь, это есть такая служба, где девушки трахают мужиков по телефону. Это называется как там, господи. Ой, блядь, как же это называется-то? Чё за херня? И болтай с ними до упаду. Я не понимаю, что мой она рабочий сказала. Телефон, понимаешь? Откуда я знаю, что ты сказала правду, понимаешь? Ты сказал неправду. Я неправду сказала, да я самый честный человек в мире. Я разбираюсь в психологии людей. Все люди ёбнутые, честно сказать. Все ты меня с дурака-то не держи. А кто сказал, что тебя нет дурака? А я вам так скажу. В играх самое главное — это графика. Таков, подойди, сейчас фанни телефон. Ну и что? А, вот сейчас отличненько. Вот стой здесь. Да, хорошо. Хорошо, вот стой. На этом месте. И болтай. Что-нибудь пожрать. А что ты мне хамишь-то? Сок виноградный. Ты хочешь меня похамить, что ли? Ну хами, ладно, давай. Ну сейчас. Ну давай, давай. Сука! Козел. Короче, пизда. Блядь, сука, шибара. Пиздец, нахуй, дура. Че сказать? Хрюкнула тварь. Сейчас переебу тебя, сковородка, поеблю еще. Нужна кастрюля. Еще что хочешь услышать? Чего еще хочешь услышать? Солнце. Владимир, ясно, солнышко. Что сделать? 3 яйца. К окошку встань, плохо слышно, сказала. Затрахался уже. Дрочи, дрочи, пока слушали. Как не больно. Что, кончил? Ебать. Да, мимиком подкрепили. Да. Хорошо. Вы как бы все соснули. Все замечательно. На кладбище не пойдешь. Педофилией заниматься теперь. Тебя убивает, получается, вот так вот. Ты прикольно на кладбище улетаешь. А ты знаешь, это как любит жертву своего палача. И благодарит его. Ты знаешь об этом? Ты читал вообще в Твиттере? Или ты не читаешь? Да. Что ж ты никак не кончишь, ёпчев? Давай. Посмотрим, как брызнет сейчас. Блядь. Нормально? Да, хорошо. Я рада. Люблю, когда мужчины меня кончают. О, хорошо, пиздато. К окошку встань. Скосячил. Все, что ли? Другу приехал, блядь, и вот у друга снялся. Ты что там, сам с собой разговариваешь? Да. К окошку встань. Чё на, чё это такое? Приказ. Да что ты, детка? Это... Вот давай один на один, я тебя того убью. Того? Чего ты мне того? Смотрите, дождик, лес далеко-далеко, трава, костер, я на костре. И чё, зарим? Меня, что ли? Прикольно. Поржём, хули. Дальше рассказывай. Чё за херня? Дальше говори. Я же тоже ебанутый. Чё ты думаешь? Давай, говори дальше. Дайте за жопу полапу говори, хотя говори. Бы. Говори, говори. Чё дальше пососать... смотрим? Дай пососать сосок. По картинке чё дальше идёт? Дай титьку пососать. Чё? Дай титьку пососать. Чё сделать? Пососать? Дай пососать сосок. Слушай, ну ладно, давай все покидывай, познакомились, да и ладно. Чё на, чё такое? Да нормально все, ничего такого. Я даже рада, что с тобой поболтала, блин. А почему нет? А чё все какие-то правильные, а тут один неправильный попался. Все строят из себя каких-то, блядь, заумных, а внутри у всех говно. Знаешь об этом? А ты нормально открылся, ну что? Я тебя понимаю. Я малыш. Ты малыш, а я взрослая. Великий обзорщик номер один всея Руси. Ты опять отошел от окна, блядь, заебал. Встань к окошку и хорошо говори. Затрахался уже. Я тебе, конечно, могла бы перезвонить и нормально поговорить. Тебя так хуёво слышно. Но я не буду тебе перезвонить. Чё за херня? Чё за херня? Чё за ну херня? Давай материться будем, чё. Давай поорём друг на друга. Давайте. Как мужик с бабой орут друг на друга. Ну, сейчас. Поорём? Блядь, ну ты орёшь. Ебаный. Ты как ходит на районе, блядь. Заебал. Крысу мне поймать! Крысу, дурачек! Ты думаешь, блядь, я спрятал хуй-то, блядь? Я хуй на вам спрячу, блядь. Я буду, блядь, нормальный, блядь, нормальный, блядь. Я вас, блядь, всех с ума сведу. Что плачешь? плачешь, что ли? Да. Да чё, почему? Затрахался уже. Чё, никак не кончишь? Да. Хуёво. Ой, жаль. 157.25. Это какие-то, знаешь, такие эти как это, выписки какие-то странные. Голосовые. Что ты там сказал? Кто там что ляпнул? Ты мне, что ли, сказал? Угу. Слышь, ты что пиздишь там? А ты что пиздишь? Я пизжу, что хочу. Имею право полное. Надо баб таких ставить на место. Что делать надо? А что ты вообще от меня хочешь, солнце? Сахара, нахера. Ты пойдешь нахуй. Сладкий мой, иди ты нахуй. Ты так заебал. И не звони сюда, а. Пиздец, иди нахуй, дура. Ну и все, отключайся. Щупать сиськи. Я не дура далеко. Поверь, я очень умный человек. Голубоволосая дура с луком вместо головы, луковицей. Есть, конечно, как бы есть. А сколько тебе лет? А тебе сколько лет? А тебе сколько лет, детка? А тебе какая разница? Я думал, тебе 14 лет. Да ты ошибся, солнце. Зачем я с тобой буду говорить? Я думал, тебе 14 лет. Ага, и я администратор, да? Ты же маленькая еще. Да я маленькая, маленькая. В душе. Короче, я расскажу о тебе. Тебе 33 года, ебанутся. И ты в 33 года, блядь, окончила ебанутую какую-то консерваторию. И, блядь, не знаешь сраный интеграл от 4. И ты еще этим гордишься. И ты говоришь про какой-то топовый журнал. 33 года топовый журнал. Да тебе уже, блядь, на пенсию надо уже идти. 6000 пенсии, знаешь, да короче. Ты охуел, куда эти 6000, ты в Москве пенсию, даже прожить, блядь, не сможешь. Тебе будет на батоны хватать. В той деревне, из которой ты приехала, будешь там батоны, и дай бог у тебя там, да, сыночек будет, который, дочка, я не знаю, которая тебе будет за батоном бегать и мусор, короче, выкидывать. А ты будешь песенки, блядь, на пианино петь, и все соседи, блядь, тебя будут, сука, ненавидеть, потому что заебешь ты своим пианино, и они, сука, будут мечтать тебя только удушить, нахуй. Им похуй, бля, быдло ты, не быдло, они быдло, нахуй. Или ты, короче, в консерватории училась, блядь, элитный топовый журнал мечтала, хотя нихуя, ты в 33 года, ты директором должна была быть уже этого топового журнала, а если ты им, короче, не являешься, значит, уже все у тебя позади, нахуй. Вот, это четверть да того, чтобы я хотел сказать. У меня все впереди еще. Вот она, видишь, она увидела, что умный человек подошел, и есть кого послушать, который знает, что там интеграл, короче, от 4 и так далее. И она стала слушать меня. То есть я теперь здесь number one, как бы. Какой-то ты странный. Вот, короче, ну, ладно, короче, ты рассказал свою судьбу, походу. Вот, короче, ладно, я продолжу, в общем, не вопрос на самом деле. И ты, короче, в 33 года, ты закончила эту ебаную консерваторию. Ты поняла, что, короче, жизнь твоя полная хуйня, потому что выбор этот с консерваторией был полный, короче, хуйней, мазафака. И поэтому ты увидела, ну, в танке как-то, я не знаю, как ты с ними познакомилась, и тут увидела общение, и тут решила себя почувствовать, короче, кем-то. Вот, и ты тут догоняешь тут, всем там быдло, там придумала быдло, вот эту вот всю хуйню, короче. И тебе, короче, это, ну, немножко, скажем так, это собака, как называется, бальзам на душу, так сказать, вот. И вот кто вот реально, да, консерваторию закончил, вот кто там умеет петь, там, они, блядь, все, он Киркоров, блядь, поют, короче, и так далее. А ты в танки играешь, так нахуя это консерватория, если ты играешь в танки, вот. Прикольно, прикольно. Откуда знаешь? Обо мне. Я Ваномас. Прикольно. Великий графодрочер, номер один всея Руси. Интересно. А откуда знаешь обо мне? А я не собираюсь отвечать. Мне интересно. Какая разница, да? Потому что, ну, понимаете, да, в общем... Странный ты какой-то. Да. Странный. А я вам так скажу. А я вам так скажу. В играх самое главное — это графика. К окошку подойди. Ну, сейчас. К окошку подойди. Ща найду, погодите. Вот тут стой. Вышел зайчик погулять. Так, дальше. На пол. Дальше молоко, обязательно. А, да связь плохая. Я ж тебя ща убью. Я тебе могу другой дать. Да, хорошо. Если же заебывать будешь, сука, блядь. Скажем так, я впал в глубокую аналитику от того, что я как бы услышал. Чё слышал? Нам бы звонить, тебе мысли путаются, что ли? Да. Мне очень хочется тебя понять, но я не понимаю. И поэтому плакать хочется. Честно говоря. Чувак, она меня не понимает, мазафака. Мне так тебя плохо слышно, блин. Давай, да, тормоза, нам. Тормоза, что такое? Сейчас я тебе продиктую. Пиши номер. Да, хорошо. Сейчас, секунду. Да. Сейчас, секунду, я ищу. Ладно, подождем. Сейчас. Ну ладно, ждем. Обычно быстрее, но тут что тут? Блять, не могу найти. Что ж такое? Что за дела? Ну попробуй. 8495. Ага. Пишешь? Я тебя пишу. Ахуй тебе! А не телефончик. 112. Ага. 4660. Ну это попробуй вообще позвонить. Циферки тут просто красиво. Просто, может, там лучше будет слышно. Ну, это вообще полная херня. Зачем такое писать? Давай, попробуй. Да, хорошо. Пока. Ванома спикап.